слушаете Народное славянское радио. Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Я Елена Андреева, и мы продолжаем наши беседы с Алексеем Орловым. Здравия тебе, Алексей. Здравствуй, Елена. Здравствуйте, дорогие друзья. Алексей, я предлагаю сегодня обсудить вот эту опять ситуацию чрезвычайную, которая недавно произошла в Казани, но даже не столько обсудить именно эту ситуацию, потому что там, наверное, ну, в общем-то, уже ясно, что произошла большая трагедия, которая касается не только Казани, но и, в общем-то, всей нашей страны в целом. Я хотела бы понять все-таки, постараться донести до наших слушателей, откуда вот берутся такие стрелки, что движет этими людьми и почему в результате в ходе этих трагедий страдают, в общем-то, генофонд, дети. Да, на мой взгляд, здесь все очень просто и долго разговаривать, я думаю, надеюсь, не придется. Дело в том, что происходящее с людьми, с детьми, со взрослыми, со стариками, это все лишь навсего отражение того, что принято и дозволено в обществе. Те цели и устремления, которые в обществе стали доступны, распространены и утверждены, они влекут за собой деяния тех людей, которые в этом обществе живут, те, кто в этом обществе состоят. И ребенок, менее всего понимающий, что творится в мире, выбирает самый простой способ решения каких-то определенных своих проблем через то, что ему доступно. Если в обществе доступно и пропагандируется «разберись с другими при помощи силы, покажи, какой ты крутой», то ребенок это принимает. Как это в обществе доносится? В обществе доносится через средства массовой информации, через журналы, телевидение, интернет. Достаточно взглянуть на то, какие игрушки у детей, что в них происходит, чтобы для себя открыть великую тайну золотого ключика. Почему дети решают проблемы с одноклассниками, с однокрупниками, соседями? Таким простым способом, при помощи ножа, топора, винтовки, пистолета. Ну вот, давай откроем с тобой программу телевидения, к примеру, и посмотрим, какие фильмы идут. И мы увидим, что приблизительно в одно и то же время по разным каналам идут 3-4 боевика. 1, 2, 3 каких-то фильма, сериала, где расследуют убийство. Это говорит о том, что кого-то убили, показывают от убитого человека, ну, показывают, что вот так вот, да, эти проблемы решаются. Показывают, как героические менты или полицейские справляются с террором, справляются с чем-то. То есть говорят, это есть. Да, вроде бы наоборот, показывают, что они борются с террором, борются с убийцами, но нам в то же время в мозгах-то откладывают, что это есть, это норма. Убийство – это норма, кровь – это норма. А те, кто не хочет это смотреть, тем показывают отупляющие различные сериалы, ток-шоу. Как там можно кого-то себе найти, там, отсудить у кого-то, деньги вернуть, наорать на кого-то, если он не прав. Например, там неправильно сосиску пожарил, или там где-то пыль нашли у кого-то. Ну, либо что-то аналогичное, «Дом У-2» и так далее. Какие-нибудь там блатные песни по телевидению на Первом канале идут. Это вообще шик, блеск и красота, что-то называется. В общем, опускание человека до уровня животного состояния. Если ты воспитывался в советском обществе, где превыше всего было уважение к другому человеку, уважение к другой национальности, желание быть творческим и прочее, то таких уже пожилых людей отупляют сериалами и ток-шоуми, которые совершенно бесполезны, совершенно ничего позитивного не несут. Они просто одинаковые все и так далее. Там какие-то смехопанорамы и прочее, где вот ржачка и так далее. Те, кто чуть помоложе, тех отупляют различными сериалами, в которых решается судьба женщины уже пожилой. Вот одиноких много женщин, разводов много у нас. Ну, значит, вот надо показать такую историю Золушки, либо как Золушка наказывает какую-нибудь там дрянь, которая на ее пути стала, либо как богатейшая дама осталась ни с чем и опустилась до уровня там не могу и стала вдруг нормальным человеком. Кто еще моложе, тем сериалы показывают, как себя правильно вести в обществе, как надо другого опозорить, как надо его нахамить, прочее. Ну и все это сдабривается этим убийством. Где-то скрытым убийством, где-то убийством явным, а где-то прямо вот вообще на каждом шагу стреляют. Нам говорят, ну дети же не смотрят телевизор. Да как же не смотрят? Не надо придумать, что они не смотрят телевизор. Они смотрят телевизор. Потому что, когда они маленькие совсем, то им показывают сериалы при помощи мам и пап, которые приходят с работы, включают. Папы смотрят телевизор, мамы смотрят телевизор, бабушки смотрят телевизор. Ребенок проходит, и в подсознание закладывается то, что он просто увидел картинку какую-то, услышал какое-то слово. Дальше. Субкультур огромное количество. Даже если ребенок каким-то образом не полностью загрузился телевизором, он все равно включает интернет, и в интернете огромное количество популяризированной всякой дряни. Какие-то там рэперы, певцы, какие-то там обколотые, обдурманенные, которые показывают, какие они крутые, рассказывают о том, как они на ровном месте, будучи простыми пацанами либо девчонками, вот так вот миллионы стали зарабатывать только потому, что сняли свою наколотую задницу, либо там просунули язык через что-то и какую-то дрянь показали, либо какие-то там стишки начитали. Вот они миллионерами стали, вот, заработали. Вот эта вот субкультура вкладывается. И там же параллельно с этим всякие игрушки идут, где тоже убийство. Или тупые игрушки, опять же, замена сериалов, либо игрушки, связанные с убийством. Расследование убийства, участие в убийстве и так далее. То есть все, что нас окружает сейчас в обществе, начиная от книжки и заканчивая интернетом, все связано с убийством и отуплением. Отупление позволяет не понимать, что происходит, и когда у человека забиты мозги, ему вкладывают программу, как надо себя вести, как надо действовать. Если ты едешь в машине, кто-то тебе подрезал путь, то надо взять биту, разбить стекла, ну или там бошку им проломить. Простой вариант. Если кто-то поставил машину не на том месте, надо колеса проколоть. Если он будет возмущаться, опять взять биту и бошку ему проломить. И это все подается как вот вообще ржач, ну невозможно какой. Вот прямо такие короткие ролики, которые заполоняют все наше пространство. Ну а чтобы совсем было хорошо, надо что-то принять в себя, какой-то наркотик, неважно, алкоголь это, там, табак или что-то еще. И вот таким борзым стать, крутым, и выйти, доказывать, какой он крутой. Вот это все повсеместно присутствует, и оно есть везде, начиная от дома и заканчивая школой и детским садом. Сейчас даже в детском саду игрушки, посмотри, какие, какого плана. И родители приобретают эти игрушки, они даже не понимают, что происходит. Какие-то зомби с непонятными мордами, какие-то там убийцы, какие-то Барби непонятные, где там все причиндалы наружу. Показ девочкам, какими надо быть, а мальчикам, какие надо быть. Я слышал там выступление одного уважаемого человека, который в школе много-много лет работает, заслуженный учитель. Спросили, а что с этим делать? Как раз по поводу вот этого стрелка казанского. Он сказал, в школу надо пригласить высококвалифицированных преподавателей. Да, конечно же, в школу надо пригласить высококвалифицированных преподавателей, учителей. Конечно же, в медицину надо пригласить высококвалифицированных медиков. Конечно же, и в другие сферы надо приглашать высококвалифицированных. Тех людей, которые специалисты, профессионалы в своем деле. Это кто ж спорит-то? Но если мы посмотрим на то, что творится в самой школе, то мы тоже поймем, что там то же самое дурманивание. То же самое ЕГЭ – это отупление человека. Ему не надо мыслить, ему не надо быть творцом. Ему достаточно быть избирателем из тех предложений, которые есть. Ну как это? Кто хочет стать миллионером? Вот тебе 4 вопроса. Ты больше... наугад попал, ура. Да. Ну, если ты что-то где-то слышал, значит, ты из 4 выберешь примерно 2, которые приблизительно. А потом там при помощи друга, при помощи калькулятора, при помощи интернета или еще что-то решишь эту задачу. То есть воспитание высококвалифицированных потребителей. Вот такая наша задача. И школа, она отвечает запросам, которые в общество вложили владыки мира, так называемые, руководители нашего общества. Не понять это, надо быть совершенно слепым. Поэтому недостаточно пригласить в школу хорошего преподавателя. Это само собой разумеется, что там должны быть профессионалы. Еще раз говорю, нужно, чтобы в школе программа была другая. Нужно, чтобы в обществе задачи были другие. Иначе, когда приходит высококвалифицированный преподаватель, то какой-нибудь мальчик в кармане с пистолетом придет, И будет, ну, даже с духовичком, и будет в попу этому целиться, стрелять преподавателю, либо училке. Какая бы она высококвалифицированная ни была. Потому что для него это люди второго сорта. Потому что свыше сказали, помнится один из наших президентов, что, ну, если вы не можете в школе работать или мало вам платят, ну, идите, станьте бизнесменами. Это было произнесено первым лицом государства. Первое лицо заявило, что нам нахрен не нужно ваше образование. Вы нам, учителя, нахрен не нужны. Если маленькая зарплата, идите бизнесом занимайтесь. Это вообще о чем? И поэтому человек, когда ребенок это увидел, либо услышал от кого-то подобные слова, он воспринимает учителя как лоха последнего, как лузера, который ничего в жизни не умеет. Поэтому он приперся сюда, потому что он не состоялся. А раз так, то я плевал на него, то я буду сидеть, ноги положу на стол, на парту, и мне все равно, что ты будешь говорить. А если ты вякнешь очень громко, я потом на улице тебя со своими товарищами встречу и бутылку тебе на голове разобью. Вот так вот происходит в нашем мире, и поэтому недостаточно в каком-то одном направлении – школе, медицине, детском саду, институте, училище – изменить что-то, потому что дети находятся в семьях вложено вот это бескультурие. Матершина, возня за какие-то там глупости между мамой, папой, тещей, свекровью, дедушкой, бабушкой, которые борются друг с другом, как в сериалах показано, и от этого получают удовлетворение, что они крутые. Дети это все впитывают, они все это смотрят, и потом подтверждают это и из телевизоров, и из журналов, и из интернета, и из игрушек. Вот все. Сейчас в психологии, я знаю, выделено даже такое направление. Изучают, помогают, исследуют, определяют группы лиц, подростков, детей, которые могут быть подвержены риску вот в социальных сетях. Как ты считаешь, вот какие вот категории, только ли вот те, о которых ты сейчас говорил, могут относиться к таким группам риска подросткам? Наверняка я с тобой соглашусь, что в тех семьях, где детям уделяют внимание, где хотя бы несколько минут в день, 15-20, беседует папа, беседует с мамой, навряд ли они возьмутся и будут слушать, что им говорят чужие тети и дяди. Вот что это за дети, которых можно вот так одурманить, обработать? Угу. Дело в том, что в Советском Союзе такие же дети были. И до Советского Союза были такие же дети. Но только количество преступлений почему-то в Советском Союзе, вот с этим связано, которое часто происходит, резко было меньше. Да, были дворовые группировки, которые ходили двор на двор, и это прекрасно помню. Да, были такие, знаешь, это стенка на стенку. Если мячик гоняли, так, значит, двор против двора. Шайбу гоняли, двор против двора. Если драться шли, так двор против двора, либо район на район. Такое тоже было. И встречались сначала там между собой, посмотрели, кто крутой, из этого собирали команду и вызывали мальчишек из другого там микрорайона, например, и устраивали где-то на пустыре вот такие стенки на стенке. Но это было всегда. Но при этом в голову никому не приходило взять камень, например, и пробить голову тому, кто тебя побеждает. Либо разбить ему ногой голову, как это сейчас фанаты делают. И тем более никому не могло прийти в голову написать у себя на лбу, что он бог. Ну, к примеру, да. Почему? Потому что были установлены рамки в обществе, о которых я говорю. Вот общественное представление о возможностях, дозволенностях, оно было достаточно конкретное. Да и сейчас оно конкретное. Сейчас ты можешь делать все. Если тебя не могут подстрелить, а ты можешь подстрелить, и ты этим решишь проблему, значит, надо стрелять, так вот все просто. Если не видят, ты можешь украсть, значит, надо украсть. Вот это мораль общества такая сейчас, такие представления. Поэтому дети Советского Союза и жители Советского Союза вот по своей форме, по внешнему виду, по мозгам, ничем не отличаясь. Вот вопрос, что загрузили в эти компьютеры, которые называются мозги? Какую мораль заложили? Какие цели заложили? Вот в чем проблема. И когда кто-то пытается решать возникшие проблемы при помощи того, что «а давайте мы поставим еще дополнительные рамки в школе», «а давайте мы поставим еще систему наблюдения в школе», «а давайте мы туда ведем психологов в школе», а давайте мы это, а давайте мы будем выискивать таких людей в интернете. Ну, это, конечно, как мера, которая ответ на то, что происходит. Так это же выстирание гноя. Давайте-ка по-другому посмотрим. Ведь в школах Советского Союза не было рамок. Там даже в школах Советского Союза не было закрывающихся раздевалок. Вот я приходил, я вешал свое пальтишко, и если там у меня был какой-то там один рубль на завтраке, он мне так этот рубль и оставался. Воровство в школе – это было что-то, нечто. И там разборки были по всей школе, шухер такой, по всей школе. У мальчика там или у девочки украли что-то. И не было, чтобы стояли какие-то заборы, еще чего-то. Это потом, потом уже в перестроечные времена стало появляться. Раздевалки закрываешь, дежурные по раздевалке, прочее, прочее, прочее. Ну, вот имею в виду взрослые дежурные. Это дежурили дети сами, дежурили старшеклассники, которые помогали повесить, там переобуться малышам. И порядок поддерживал сам собой. Так что вот это все – это ответы на то, что сейчас происходит в обществе. Поэтому я думаю, что не надо пытаться вот такими мерами решить те проблемы, которые есть. Нужно убрать причину проблемы. Причину проблем. Тогда не надо будет большого количества полицейских, не надо будет большого количества МЧС, не надо будет какого-то большого количества видеокамер. Если в обществе не принято воровать, то тогда и не придется воров ловить. Если в обществе не принято убивать, тогда и убийц не будет. Поэтому здесь очень просто. Если мы видим, что в сети распространяется эта дрянь, в интернете имеется в виду, то в этом случае тогда, как компьютерщика официально заявляю, можно поставить фильтры по ключевым словам, которые сразу же будут отслеживать, где, в какой сети, какие слова всплывают. И если эти сети слова всплывают, то в этом случае туда автоматически обращают специалисты, которые решают, кто в этой сети состоит, откуда они взялись. Это все вычисляется по IP-адресам, очень-очень просто. По MAC-адресам это все вычисляется. У любого телефона, компьютера есть и IP-адрес, и MAC-адрес. Даже если кто-то думает, что он там вошел в какой-то Wi-Fi в каком-то там кафе и типа не видит никто, или он вошел через какой-то там VPN там или прочее, все равно MAC-адрес телефона, MAC-адрес компьютера остается. Они остались, и поэтому вычислить очень просто. Через какие туннели ты не заходи. Да, IP-адреса можешь менять, они могут меняться каждую минуту, но MAC-адрес остался. И только специалист крутого уровня знает, как это все изменить. Поэтому почистить что-то, убрать что-то. Сейчас столько следов в интернете, что только ленивый не найдет каких-то людей, которые возбуждают эту рознь, рассказывают детям, как себя убить, удушить, как другому отомстить. Поэтому, на мой взгляд, надо сделать проще. Во-первых, запретить на уровне государственного, высшем уровне, запретить всю чернуху и всю порнуху. Запретить все, что связано с убийством. Вот все, что связано с убийством. Все фильмы, все сериалы, где есть какое-то убийство, расследование убийства. Запретить всю тупизну, которая вот эта вот жвачка, которую жуют, мочало вот это бесконечное, типа Санта-Барбары, просто запретить. Всякие ток-шоу запретить, которые ведут непонятно куда. А людям дать возможность взамен, потому что святое место пусто не бывает, обязательно дать творческие, развивающие программы. Но если вы хотите ток-шоу смотреть, так пускай оно будет развивающее ток-шоу. Если вы хотите смотреть сериал, так пускай он будет развивающий сериал, чтобы он был снят по какой-то хорошей книге. Какие-то режиссеры его снимали хорошие. Не те, которые умеют только показывать, как в стакан виски наливается крупным планом. Или как там курить надо правильно. А те, которые знают, как кадровку поставить, чтобы не было вот этой наркоты. Чтобы людей к этому не подводить. Этим всем нужно заниматься. И я еще много лет назад, примерно лет 20 назад, пригласили нас в Московскую государственную думу, там круглый стол происходил, и решали вопрос, что делать с наркоманом, детской наркоманией. И там прибежало людей, огромное количество, как и сейчас, в общем-то, прибегает людей, огромное количество, которые начинали говорить, вот, давайте мы сделаем лагерь, куда соберем всех наркоманов, и мы вот в течение месяца с ними будем заниматься и так далее. Все, у, здорово, а другой, а давайте мы создадим вот это. И они все предлагали с таким посылом, что у них это панацея от всех бед, и вот самое главное, к чему? Они говорили, нам нужны деньги, деньги, деньги на это. Ну, конечно, деньги нужны. Но там деньги такие достаточно крупные. Я стал, когда до меня очередь дошла, говорить, друзья, вот хорошо, давайте так представим. Ну, на месяц к вам наркоманы приехали, там 20-30 человек вы соберете. Потратить на это дело несколько миллионов рублей на содержание лагеря. Все отлично, хорошо. Вы с ними поговорите, позанимаетесь. В какую среду они вернутся? Они вернутся в среду из той же, которой вышли, в эту же среду. Из нее не вышли, в нее не вернутся. Такие же семьи, в которых вот эта вся идеология заложена, разрушение. В такие же школы, в такие же детские сады, в такие же группы, там, в которых они находятся. Давайте мы сделаем так, вот конкретное было предложение. телевидение, интернет и все, что связано вот у нас с лицензированием, сделаем так. Если ваша программа ведет к развитию, значит, тогда вы получаете там, плюс 10 баллов. Если она нейтральная, не к развитию никуда, развлекушка, 0 баллов. Если есть отрицательная, минус 10 баллов. Ну, там градация от 0 до минус 10, от 0 до плюс 10. Те, кто вносит разрушение, значит, тогда с них надо брать и штрафы, и устанавливать такие параметры, которые, например, тому, кто заказывает рекламу, был, например, там, тройной тариф на показ рекламы в этом сериале. Ну, например, минус 10, значит, пускай будет десятерной тариф стоимости показа рекламы вот в этом ток-шоу. Ну, представляешь, так он, например, стоил 1 000 000 рублей, а так 10 миллионов надо заплатить. Ух ты, репу почешешь. А вот если, например, у тебя плюс 10, тогда тебе доплата идет из бюджета за счет тех, кто минусовку сделал, то есть компенсация. И если уже минус, там 11 идет, это уже сажать надо, это уже разбираться надо, что ты такое там показываешь. Как ты думаешь, кто-то это серьезно там воспринял? Нет. Потому что они посмотрели на меня и говорят, ну да, конечно, хорошая, да. Ну так вот, нам нужны деньги на это, там, чтобы неделю против наркомании там что-то провести. Нам нужно это, там, чтобы еще что-то. Давайте поставим посты, давайте поставим дружинников. Говорит, да вы уберите наркобаронов. Уберите то, через что они наркотики поставляют сюда, где это делается. Это все же вычисляется на раз. Ты говоришь, это коррупция. Это же коррупция, и если вы коррупцию не уберете, так все и останется. Вы закройте границы для этого дела, уберите коррупционеров, посадите их, поставьте там снег в тайге убирать. Они так посмотрели на меня. Конечно, конечно, хорошо. И опять. Потому что если не будет наркоманов, они не смогут получать деньги. Если не будет алкоголиков, то наркологи не нужны. И поэтому нарколог, говоря о том, что алкоголь вреден, он все равно скажет не с точки зрения «не пей», он скажет «пить надо правильно». И пить надо вовремя. Приведет кучу доводов, как надо пить. Вот большинство наркологов так поступают. Конечно же, не все, но большинство. Вот то же самое с наркоманией связано, то же самое с деньгами связано. Любой бизнес вот по такому принципу идет. Если нет проблемы, ее не надо решать. Это принцип сантехников. К примеру, если муниципальную берем собственность, какие-то там трубы проложены в городе, как делают опытные сантехники? Вот он залезает в этот колодец. И раз в месяц они, или там раз в полгода, обходят, ну, например, там километр подземных трасс. И он идет с фонариком, там, ну, 2-3 человека идут с фонариками и смотрят. И отмечают, так, подтечка вот здесь намечается. Вместо того, чтобы ее устранить сейчас, они рядом с ней кладут хомуты. С резиновыми железками, да, чтобы потом, в случае, если подтечка, зажать, сказать, отчитались, сделали. Смотрят там еще что-то. А вот там, где уже таких хомутов там прям куча-куча, они пишут, замена трубы. То есть что получается? Если они устранят все протечки, если они уберут сразу все, не предусмотрев, что там будет через месяц, через два, через три, то у них не будет премии за рекордно выполненные работы по устранению какой-то аварии. А так, они знают, что через месяц рванет вот в этом месте. Звонок, авария, они приезжают все бригады, у них уже хомуты лежат там, уже все запасено в нужного диаметра. Они спускаются, перекрывают на 5 минут вот эту всю ерундовину, откачивают воду, одевают хомут, затягивают его и там сидят потом покурят минут 30, ну типа там работали, да, может там еще лопаты что-то поковыряют, ну серьезное что-то. И все, там в течение дня устранили проблему, хотя в течение 10 минут они устранили, потому что проблема была явна. И потом знают, а через месяц он там рванет, и им за это ставят галочки и ставят премии. Вот такой же принцип у нас сейчас в Ассистриме. Почему? Потому что бизнес ничего личного. Потому что что угодно можно сделать, лишь бы получить премии, лишь бы получить зарплаты. Вот проблема в том, что бизнес вошел в нашу жизнь. А где бизнес, там любое преступление. Нет такого преступления, на которое бы не пошел бизнесмен, ну или капиталист, как это в «Капитале» написано, на обложке «Капитала». Если прибыль, например, там 300% или превышает 300%. Ну, нет такого преступления. На любое преступление пойдет. То же самое здесь. Для этих вот барыг, которые там спекулянты различные, которые наркодельцы, которые там преступностью владеют, для них ты, я и другие люди – это разменная монета. Это не люди, это биопланктон. Вот мальчик, он отразил только то, что есть. То, что есть в обществе. И он принял тот формат решения проблем, которые у него накопились, вот тем способом, который ему рассказали. Так что не решается проблема только тем, что во всем грязном доме один квадратный метр будет чистый. Например, школа будет чистая. Или там один класс в школе будет чистый. Либо суперовский преподаватель. Да, это улучшит. Но дети вернутся туда, откуда они приходят. В ту среду, за те же компьютеры, в тот же интернет, в те же сети, к тем же телевизорам, мультфильмам. Как там губки Боб, квадратные штаны и прочие кривые морды, там мимишки какие-нибудь и прочую дрянь. Вот что надо понять. Это государственный уровень. Но если государство не способно это решать, а мы на сегодняшний день видим, что там бизнес и ничего личного. Просто бизнес. Даже если представить, что руководители очень хорошие люди, они оторваны, они в бронированных мерседесах там или каких-то лимузинах катаются, они не знают, как живет народ. Многие из них свято верят до сих пор, что батон стоит 16 копеек хлеба и вход в метро 5 копеек. Ну, есть такие люди, которые живут оторваны в такой степени. Хотя у них уже там миллиарды на счетах, они там в день миллион получают или два. Вот в чем беда, вот в чем проблема. Поэтому если государство не способно решать на высших уровнях, то нам надо это самим решать. Самим решать, о чем постоянно идет разговор. И здесь без работы над собой и осознания ничего не получится доброго. Надо вот делать работу над собой, и тогда все сложится так, как должно быть. Ты уже немного коснулся ответа на тот вопрос, который я хотела сейчас задать как раз. Вот что же это все-таки был за урок всей нашей стране, нашим взрослым и детям? Каковы последствия могут быть и как это предотвратить все? Вот в завершении этой передачи хотела бы еще более конкретно. Да, урок на то, что надо возвращаться к своим родовым устоям. Ведь когда у нас родовые устои, то каждый для меня родич, сородич, собрат, даже представитель другого народа – это породненный мне человек. Он живет на этой же земле. И с ним надо взаимодействовать как с человеком-другом, а не как с человеком, как с тварью-врагом. Вот всегда, когда мы родовым живем своим укладом, то тогда мы стремимся к тому, чтобы наши дети были здоровы, счастливы. Поэтому мы думаем о том, кем они вырастут. Кем они вырастут? Никакие не сейчас, чтобы от него откупиться, дать им какую-то очередную Барби, либо какой-то там танчик, либо автомат, либо там какой-то гаджет ему подарить. Нет. Наша задача – дать ему то, что сделает его лучше, намного лучше в дальнейшем. Каким он будет взрослым человеком? Это в родовом всегда рассматривается. И в этом случае тогда подродовое наше, под нашу культуру, под наши ценности подстраиваются и детские сады, если они нужны, и школы, если они нужны. И в этом случае это формат школ будет такой. И институты, если они нужны. И не просто так высшее образование получить, а получить то высшее образование, которое нужно людям для того, чтобы наши семьи, наши рода были лучше. Чтобы не убивать землю-матушку, а чтобы ее лучше делать. Вот только так. Когда ставится задача человек, семья, общество превыше всего, тогда и служение Родины, и Родина будет по-другому восприниматься. И тогда мы не будем убивать ни себя, ни окружающих, и ни природу. Вот все это вот надо понимать. И тогда и все законы, и все поправки к законам будут очень простые и понятны. Да, в общем-то, и не нужны никакие поправки. Вообще, по большому счету, законы должны быть сформулированы на одном листике в лучшем случае. Вот все законы. Как государственные законы, так какие-то ведомственные, так и правовые. Вот все это, что касается юридических. На одной страничке этого достаточно. Человек, который рожден и воспитан в обществе, где не воруют, не убивают, где трудятся и где мыслят высоко, ну какие тебе нужны законы? Рассказать, что нельзя убивать никого, что не надо никого убивать, что не надо грабить, что за это тебя посадят. Так я же не убиваю и не грабю, за что мне сажать-то? Зачем мне вот эти все куча-куча кодексов о том, как там в тюрьме кого-то содержать, как там куда-то направлять? Но если в нашем обществе этого нет, ну просто нет. Мы же занимаемся образованием. Сейчас скажут: Алексей, ты там утопист. Мы уже как проходили. К этому прийти? Да, мы к этому уже проходили. Вот там говорили, тюрьмы все разрушим и так далее. Так надо понимать, каким способом это делать, с какими целями и кто это делал. Надо не на то смотреть, не неудачный опыт его повторять, а брать из неудачного опыта, что неудачно и кто и как, чтобы не повторить, да? Брать удачный опыт, который надо повторять. Удачные опыты у нас известны. у нас известно огромное количество общин, в которых никогда не было воровства, которые существовали, вот и сейчас до сих пор существуют, где вот люди живут таким образом. А до революции, например, было огромное количество. И еще раньше их было огромное количество. И так жили многие общины. Но не было такого, чтобы кто-то воровал. Еще в Советском Союзе, я помню, был маленьким ребенком, в деревнях замки не вешали. Ну, не вешали замки в деревнях на домах. Там вертушок был, либо палочкой прижимали. Если палочка прижата, это говорит о том, что вышел из дома человек. И никто в дом не заходил. Подходишь, палочка стоишь, значит, в огороде кто-то. Либо в магазин поехали, либо там встретить кого-то, либо на гулянку какую-то пошли. И все, никто в дом не залезал. Не нужно ничего было в чужом доме. Ну, были, конечно, там детишки, да там это яблоки у кого-то еще. Но это уже более позднее. До этого тоже и были общинные сады, и яблок всем хватало. Так что здесь надо не просто, как дети говорят, а, это было, там мне показали Дед Мороза, он не настоящий. Нос у него там не такой. А с точки зрения взрослого человека, ну, если этот опыт неудачный, ну, смотреть, кто и как для чего его делал. И смотреть, какой опыт удачный. И искать надо, а не говорить, что это невозможно. Вот у нас проблема в том, что люди на что-то наткнулись, говорят, все, это невозможно, этим заниматься не будем. Это неправильно. Поэтому и законы пишут. Смотри, сколько поправок сейчас пишется. Поправки, поправки. Закон вышел. Вроде, ну, правильно все написано. В аббатскими поправки. А почему? А вот потому, что тот, кто ковырялся правым пальцем в носу, он теперь ковыряется левым пальцем в носу. А потом, вот когда две поправки, что и правым, и левым запрещено, он теперь ногой стал ковыряться. А мы не предусмотрели, товарищ, что ногой. А потом там сказано, что он не просто ногой, он сделал какой-то такой симулятор пальца, он теперь симулятором пальца там ковыряется. Ну, непорядок же, давайте придумаем. А потом, а он тут был написан деревянный симулятор, он пластиковым, да? Ну, это можно бесконечно писать, это глупости. И вот у нас сейчас вместо того, чтобы заниматься делами, вот такие вот взрослые дяди и тети занимаются тем, что придумывают поправки, чтобы на каждый чих была какая-то поправка, какой-то закон. Но это говорит о том, что общество нездорово. В нормальной мощи никакие поправки не нужны. Если в семье принято, чтобы была чистота и порядок, так в семье чистота и порядок. И не надо писать какие-то законы на стенах моему ребенку, что надо убрать свою постель, почистить зубы или что-то еще. Но это норм. Так сделают в этом обществе, я так же делаю. Мама так делает, папа так делает, и я так делаю. Сестренка старшая, брат делает, и я так делаю. Все, никаких же законов в семье-то нет. Ну нету. И нет в нормальной семье преступления. А в ненормальной семье, сколько ты не пиши этих законов, сколько не пиши правил, все равно будет все криво. Вот тут проблема. Очень глубокий произошел анализ, и очень много ты сказал верно. Я думаю, что добавить уже нечего, кроме того, что все-таки наводить порядок в стране, надо начинать с порядка в своей семье, это так и есть. И самое важное и самое ценное, что в этой семье, это, конечно же, наши дети. Наши дети, наши внуки, которым сейчас действительно нужно уделить как можно больше внимания для того, чтобы им же самим потом жилось счастливо, в счастливой, большой, богатой стране, державе. Это Народное славянское радио. Я Елена Андреева, Алексей Орлов. Благодарю тебя, Алексей. Благодарю, Елена. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добром.